А Шапошниковы рассказывали истории, похожие на анекдоты. Где-то шла дискуссия о том, существовать или нет театру на Таганке. Выступали Любимов и еще кто-то, доказывали ей, приводя цитаты. Шапошникова спрашивает, кто это сказал? Ей отвечают, Ленин. В другой раз тоже, кто это сказал? Ей отвечают, Аверченко. Она резко опровергает, товарищ Верченко, такого сказать не мог. Однажды готовился большой концерт. Кремлевская елка. Поскольку концерт в Кремле, принимает его партийная комиссия, председатель Шапошникова. Показывают балетный номер, она смотрит, хмурится, приказывает номер снять. Переполох. Устроители робко спрашивают. Тоже ведь трудно решиться. Почему? Снять и точка. Все в отчаянии. Артист особенно. Если уж сняли с кремлевского спектакля, значит, за этим что-то стоит. Может, американцам продался. Может, подался в диссиденты. Слух разойдется. Достигнет ушей начальства, что он в Кремле не прошел. Его еще куда-нибудь не допустят. Из списков названия вычеркнут, заграничную визу закроют или не откроют. Алла Петровна. Ну, пожалуйста, ну скажите, в чем дело? Ни в чем. Насели на нее, обступили со всех сторон, умолили, и она, покраснев и потупив глазки, сообщает причину. У него там слишком много. Побежали к артисту, переодели его в черное трико, сделали, что смогли, бегут к Шапошниковой. Алла Петровна, уложили. Алла Петровна вгляделась. Но вроде и правда уложили. Ладно уж, пусть танцует. Такие, как Шапошникова, появлялись во всех сферах. Рассказывали, что дочь Косыгина Людмила Гвишани, став директором библиотеки иностранной литературы, сказала, что работа библиотеки должна быть прежде всего идеологически выдержанной. Она сократила подписку на хорошую литературу, отказалась от подписки на лучшие газеты и журналы, стала поощрять всяких американских и английских коммунистов, делала все, что в ее силах, чтобы разорить библиотеку. По методу доктора Лазанова. В 70-м году, когда у меня еще и мысли не было об отъезде, мне предложили пройти организованный при ВТО Всесоюзное театральное общество, специальный курс английского языка. Это будет курс суггестологии, то есть обучение через внушение, по методу болгарского ученого доктора Лазанова. Я охотно согласился. Было отобрано 15 человек. Нам сказали, что язык мы будем учить ровно месяц, все дни, кроме воскресенья, по 4 часа. Никаких домашних заданий, слушайте и запоминайте. Я не поверил в это. В первый же день, когда поехал на курсы, купил коммунистическую газету «Morning Star», открыл и стал читать какую-то заметку, из которой ничего не понял. А при приеме на курсы нужно было пройти тест. Из 200 английских слов выбрать те, что знаешь, и написать перевод. Я узнал только одно слово — «refrigerator». Но написал перевод «refrigerator». Потом спросили, знаете ли вы какие-нибудь слова по-английски? Я произнес голосом диктора. This is Russian service of the BBC. Program which is following will be in Russian. Экзаменаторы смеялись и приняли меня. Каждый день по дороге на курсы я заглядывал в ту же заметку в Morning Star. Другую газету я не покупал. И постепенно стал различать слова. У нас была замечательная учительница Марина Зиновьевна Туницкая. Она ни слова не говорила с нами по-русски. Сразу дала нам всем английские имена. Я был Питер Ривс, инженер from Leeds. Володя Корнилов был Тони Ромен, лендовне from Dover, землевладелец из Дувра. Мы пели детские песенки, например, как причесываться, чистить зубы или мыть руки. This is the way we wash our hands. This is the way we comb our hair. Танцевали, хлопали в ладоши. В группе было два профессора медицины, два профессора математики, кинорежиссер Миша Богин, уехавший позднее в Америку, актер Федор Чесноков и три члена Союза писателей, поэт Владимир Корнилов, фантаст Еремей Парнов и я. За месяц я выучил 2000 слов. Для начала неплохо, и уже можно объясняться. Но с кем? В то время у меня ни одного знакомого иностранца не было. И я мечтал, чтобы меня кто-нибудь на улице спросил, как куда-то пройти. Через несколько лет представился первый случай употребить свои знания на практике. Возле метро Новокузнецкая ко мне подошла группа людей, и какая-то женщина ткнула меня пальцем в живот. «Do you speak English?» Я обрадовался. «Yes, of course!» Она меня спросила, «Как доехать до станции Октябрьская?» Я знал, как объяснить по-английски, но забыл, как туда доехать. Я спустился с ними в метро, и оказалось, что станция Октябрьская была следующая, и я без слов показал пальцем на табло. Неофит Светов. С самого начала 60-х годов моими очень близкими друзьями были Феликс Светов и Зоя Крахмальникова. В период наиболее тесных отношений я не представлял, что мы можем когда-то поссориться. Сначала мы отдалились друг от друга буквально. Они получили квартиру у Курского вокзала. Я переехал на Мосфильмовскую улицу, а потом на Черняховского у метро «Аэропорт». С Беном Сарновым, Володей Корниловым и их женами Славой и Ларисой я и раньше дружил, а теперь, когда они стали моими соседями, наше общение стало более тесным. Светова ревновали. Зоя обиженно сказала, что Вова, то есть я, дружит по географическому признаку. Эта причина, возможно, имела место, но дело было не только в ней. Как показывает мой жизненный опыт, всякая дружба, как и любовь, проходит испытание временем, да не всякое его выдерживает. Люди встречаются, находят какие-то точки соприкосновения, общность взглядов, интересов и вкусов, увлекаются друг другом, начинают тесно общаться, но проходит какое-то время, и друзья начинают друг другу просто надоедать, как бывает надоедают друг другу муж и жена. К тому же обстоятельства жизни оказывают на друзей разное воздействие. Взгляды начинают меняться, не во всем совпадать, возникают трения, споры, трещины в отношениях. Такая трещина возникла в наших отношениях, когда Светы познакомились и подружились с неким Женей Шифферсом. Это был человек лет 30, с темной, коротко стриженной бородой, невысокого роста и армянского, по его словам, происхождения. О нем говорили, что он талантливый режиссер. Ставил какие-то очень смелые и оригинальные спектакли в разных театрах, включая «Современник» и «Любимовскую таганку», но сам я не видел этих спектаклей и не встречал видевших. Кроме того, Шифферс считал себя писателем, философом, религиозным мыслителем и пророком. Его философия, суть ее не помню, казалась мне заумной, а пророчества примитивными. Главным из его пророчеств было, естественно, предсказание наступающего конца света, когда все грешники погибнут, а праведники спасутся. Шифер своих новых друзей убеждал, и это ему легко удавалось, что путь к спасению идет через веру. Кроме того, он брался всех лечить, предпочитая мужчинам женщин, а женщинам девочек. Свет и Зоя рассказывали мне, как Шифферс умеет лечить накладыванием рук и делает это совершенно бесплатно. Я, разумеется, к этим сообщениям относился не без иронии и спрашивал, на какие места Шифферс предпочитает накладывать руки. Светы сердились, и дело доходило до вполне враждебной перепалки. Для меня это было очень неожиданно. Я более или менее представлял себе, как попадают под влияние главарей каких-нибудь религиозных сект простые темные люди. Но как такое случилось с ними, молодыми, современными, образованными и не лишенными юмора интеллигентами?